Восставший. Книга 1, глава 1. Я вызываю тебя на дуэль. Опять, третий раз за довольно короткий промежуток времени. Очередной дерзкий вызов, который я с удовольствием приму. Я победил оба раза до этого, и мой интерес к подобному занятию уже угасал. Тем более становится скучно, когда твой противник не меняется. Но юнец очередной решил еще раз попытаться свое счастье. Как я могу ему в этом отказать? Даже богам становится скучно и нужно чем-то себя развлечь. И я видел в этом отличную возможность убить время. Принимаю. Громко ответил я, и мой голос заполнил собой протяжный зал с высокими потолками. Эхо отчеканилось от каменных стен и улетело куда-то вглубь. Юнец ухмыльнулся, как и в предыдущие две попытки. Дуэли между богами, традиционно, не были смертельными. Но несчастные случаи, скажем так, бывают. Наверное, отчасти, это также способствует поддержанию интереса к этому занятию. Хоть какой-то заряд эмоций. Но отличия в этом вызове на дуэль от предыдущих двух все же были. Теперь его свита стала еще больше. Для молодых богов это характерно. Они напитываются своей силой, своим положением. Ведут себя вызывающе, высокомерно. Поэтому он таскает за собой младших богов, так называемых друзей. И все они сейчас скалятся, как гиены, стоя у него за спиной. «Сегодня!» — выкрикнул он, подойдя на шаг ближе. Каждое его движение будто оскверняло мое жилище. Я находился тут один. Это были мои личные покои, и мне не хотелось, чтобы он тут задерживался. «Сейчас», — спокойно ответил я, ставив свои условия. Я прекрасно понимал, что отказаться он не сможет. На секунду на молодом лице скользнула новая эмоция. Это были сомнения. Он хотел было оглянуться на младших богов, будто искал у них совета. Но из этой небольшой толпы вышла девушка. Ранее я ее не видел, тем более в составе этой компании. Внешне она разительно отличалась от окружающих ее сосунков. Я тут же прочитал ее ауру, сосредоточив на ней свой взгляд. Мощный импульс ярко-синими волнами исходил из ее тела. «Ничего себе», — сказал я про себя, — «да у нас тут опытное божество». Богов было очень много, и вопреки расхожему заблуждению, я не был обязан знать каждого из них. Все мы отвечали за разные миры, владели разной силой и обладали разной репутацией. Эту богиню я видел впервые. Она что-то шепнула на ухо парню и улыбнулась, после чего перевела взгляд на меня. Лицо этого дохляка вновь приняло высокомерный вид. Что бы она ему ни сказала, но эти слова явно добавили ему уверенности в себе. «Согласен», — звонко ответил он, и младшие боги поддержали своего хозяина радостным улюлюканьем. Я поднялся со своего кресла, которое специально установил на небольшом пьедестале. Для моей приемной это была вовсе не обязательная деталь, но обычно она хорошо влияла на тех, кто решил прийти ко мне и бросить мне вызов. И я использую право бросившего вызов. После небольшой паузы вновь выкрикнул юнец. Этот ход немного удивил меня. Обычно младшие боги не бросаются такими заявлениями, так как в случае поражения он не сможет больше бросить мне вызов. Такова цена за получение небольшого преимущества. Я ухмыльнулся и спустился с пьедестала. «Да пожалуйста», — безэмоционально ответил я и снова посмотрел на богиню. Откровенно говоря, она начинала меня немного беспокоить. Очень редко можно увидеть бога с такой силой, и еще реже этот бог будет помогать младшему собрату. Она положила свою аккуратную руку с длинными и тонкими пальцами ему на плечо. Несколько золотых колец с крупными камнями ярко сверкнули. Он посмотрел на нее. Она ничего не сказала, но кивнула, как бы давая понять, что все идет по плану. Меня эта загадочность волновала очень мало. В конец концов, выходить на дуэль за него она не сможет, а сопляк не дотягивает до моего уровня. Поэтому все закончится быстро, чтобы она ему не внушила. Используя свое право бросившего вызов, начал он и медленно повернул голову в мою сторону. «Я выбираю способ для дуэли. Давай, давай, только побыстрее, у старшего бога много дел». Упоминание моего старшинства не осталось незамеченным. Его лицо скривилось в гримасе нарастающей ярости. «Кинжалы!» — выкрикнул он. Это вызвало бурную поддержку его свиты, которая радостно начала выкрикивать слова поддержки. А вот меня это смутило. До этого наши с ним дуэли происходили по одной и той же схеме. Мы использовали только магию, и в течение нескольких мгновений я уходил победителем. Но такой выбор оружия заставлял немного задуматься. Что-то новенькое и давно неиспользуемое. Мои друзья частенько участвуют в дуэлях, на многих я присутствую лично. Никогда я не видел там кинжалов. Выбор окончательный, я подошел поближе, нависая над ним. «Да», — ответила богиня, которая покрепче сжала плечо парня. Это движение было едва уловимым, но от моего внимания оно не скрылось. «Ты кто такая?» – обратился я к ней, полностью переключив свое внимание. Так влезать в установленные древними богами разборки – это дерзость, хотя больше похоже на банальное хамство. В любом случае, мой вопрос она проигнорировала. Девушка молча смотрела мне в глаза и улыбалась. И улыбка эта все больше мне не нравилась. «Ты же слышал, выбор окончательный», – вмешался младший бог. Я выдохнул. Слишком много разных эмоций принес мне этот визит, который я очень скоро закончу. Предлагаю начать прямо здесь. Я обвел рукой просторный холл моего жилища. Его пустота идеально подходила для такой дуэли. Право выбора было за ним. Он немного смутился, переглянулся с богиней и кивнул. Видимо, разницы в локации для него не было. Ну и отлично. Тогда скажи своим отойти подальше. Я обвел взглядом стоящих за его спиной людей. Не хотелось бы кого-то покалечить. Он кивнул, и толпа отступила на несколько шагов назад. Богиня сделала так же, и я потерял ее из виду в этой небольшой, но очень кучной толпе. Они жались друг к другу, как испуганное стадо, оказавшееся в незнакомом месте. По сути, так оно и было, как заказывали. Кинжалы, я вытянул руку вперед, ладонью вверх. Она загорелась бледно-голубым светом, и в моей руке оказались два кинжала. Длинные лезвия были направлены в сторону младшего бога. Он схватил один из них и тут же отскочил на несколько шагов назад, осматривая лезвие. «Устраивает? Или сделаешь сам?» Я обхватил увесистую рукоять и приготовился к дуэли. Формат, конечно, не совсем привычный, но с холодным оружием я был хорошо знаком. Оно очень часто встречалось в тех мирах, за которыми я, как божество, приглядывал. «Устраивает», — быстро ответил он и выставил лезвие перед собой. «Я готов». Тогда я намеренно выдержал небольшую паузу, чтобы подействовать ему на нервы. «Начинаем». Парень тут же рванул вперед. Предсказуемый маневр. Я сделал шаг в сторону и избежал выпада. Он едва не завалился вперед. Такими темпами дуэль закончится даже раньше, чем я предполагал. И это к лучшему. «Постарайся получше». Я улыбнулся и небрежно повилял лезвием в разные стороны, как бы призывая противника к новой атаке. И он на это отреагировал, что было ожидаемо. Очередной выпад, но в этот раз в нем было больше расчета. Он остановился в шаге от меня и нанес колющий удар. Я без труда от него увернулся, сделав полшага назад. Он предпринял еще одну попытку, повторив свой выпад. Результат остался без изменений. Я увернулся от удара и зарядил ему кулаком прямо по челюсти, предварительно направив в свою руку неплохой магический импульс, чтобы он прочувствовал этот удар. Челюсть хрустнула, он отшатнулся, но устоял на ногах. Этот удар был скорее уроком, небольшим актом воспитания, который должен был показать, что юнцу стоит научиться рассчитывать силы, прежде чем пытаться отнять у божества частичку его власти и силы. Именно так и работают подобные дуэли. За их счет младший бог может стать выше статусом, как я когда-то, только вот мой подход был умнее, хитрее. Этот же прет в лоб и ничего нового не придумывает. «Можем закончить», — предложил я и улыбнулся. Юнец взревел и кинулся на меня с новой атакой. Это также было ожидаемо. Неожиданным стал следующий момент. Я решил парировать его удар, и наши клинки встретились. По моему плану следующим шагом был уклон и нанесение режущего удара, который скорее всего заставил бы его сдаться. Убить бога, пускай даже младшего, простым клинком невозможно, но нанесение нескольких серьезных ран станет основанием для того, чтобы объявить меня победителем. В конец концов ему попросту потребуется восстановление, и сил на проведение дуэли не останется. Именно в момент, когда я уже собирался совершить свою атаку, за моей спиной раздался голос. Это была та самая богиня. «Сейчас», — выкрикнула она. Я полностью контролировал ситуацию, поэтому позволил себе обернуться. Ее аура усилилась в несколько раз. Стало понятно, что она даже сильнее, чем мне казалось изначально. Видимо, у нее была способность скрывать свои силы, по крайней мере на время. После ее команды младший бог подался немного вперед. Я все еще сдерживал его благодаря своему кинжалу. Особого труда мне это не составило. В этот момент глаза богини вспыхнули зеленым светом, и точно таким же огнем загорелся его клинок. Это было грубое нарушение правил дуэли. Никто не признает ее состоявшейся, поэтому я уже был готов все это прекратить. В этот момент его лезвие, объятое зеленым пламенем, буквально прошло сквозь лезвие моего кинжала и резко вошло мне в грудь. Перед глазами все вспыхнуло точно таким же зеленым светом. Все мои силы, моя магическая энергия и мое тело оказались скованными этим заклинанием, которое прошло внутрь меня вместе с кинжалом. Паренек ухмылялся и смотрел мне в глаза, и я ничего не мог с этим поделать. Мне оставалось только наблюдать за ситуацией и ощущать, как мое тело, сквозь рану, покидает магическая энергия. Это все она. Она использовала неизвестное мне заклинание и вмешалась в дуэль. Но слишком поздно я осознал всю суть происходящего здесь. Она пришла не помочь ему победить, так как такую победу никто не признает. Она пришла помочь ему меня убить. Со смертью Бога ты получаешь часть его силы и самое главное, ты получаешь часть его влияния. Часть тех миров, над которыми он имел власть. Выйди она со мной один на один, у нее бы ничего не получилось. Ей нужен был инструмент для обмана моего внимания. И этим инструментом стал этот улыбающийся ублюдок, который вонзил в меня пронизанный магией кинжал. Все кончено, сквозь зубы процедил он. Тебя больше нет. Я попытался ответить, но тело сковало настолько сильно, что я не смог произнести ни слова. Богиня вышла вперед и встала позади парня. Все было ясно. Он просто инструмент в ее руках. Наверняка она избавится от него при первой возможности. Пора с ним покончить, тихо сказала она, и ее горящие зеленым пламенем глаза вспыхнули с новой силой. Внутри меня начала распространяться жгучая боль, которая была призвана для того, чтобы меня уничтожить. Но кое-какие возможности у меня еще оставались. Я, наверняка, верно просчитал ситуацию. Она пришла сюда для того, чтобы забрать мою силу, власть и таким образом стать еще ближе к статусу Верховного Бога. И у меня была возможность ей помешать. Магической энергии в моем теле оставалось совсем немного, поэтому действовать нужно было быстро. Я закрыл глаза, сосредоточился. «Быстрее!» — выкрикнул младший бог, все еще держащий кинжал в моей груди. Магической энергии хватало для переноса. Был только один нюанс, ее не хватит на то, чтобы выбрать мир и подходящее тело. Остается полагаться на удачу. Я открыл глаза и выплеснул всю энергию, которую заготовил для заклинания. «Нет!» — выкрикнула богиня и побежала в мою сторону, пытаясь мне помешать. Но было поздно. Она пропала, как пропал и младший бог. Пропала боль, шум, зеленый свет. Пропало все, что окружало меня еще секунду назад. Мое сознание подхватило какая-то волна, которая будто уносила меня куда-то далеко, в неизвестное мне место. Заклинанием перемещения я пользовался ранее. Разница была только в том, что тогда я не был ранен и был полон магической силы. Тогда все было просто. Выбираешь нужный мир, нужную цель и через мгновение оказываешься там. Сейчас все было иначе. Я несся куда-то в темноте, и этот полет, если его можно было так назвать, был полностью неконтролируемым. Я словно был на корабле, который оказался подхваченный бушующими волнами и терпящий бедствие. Оставалось полагаться только на удачу, пока у меня было время осмыслить мое положение. Спастись мне удалось, и если я останусь жив в другом теле, то значит сохранится та часть магической энергии, которая еще оставалась в моем теле, в уже прошлом теле. И все это сводится к тому, что пока я жив, этой богине и ее шестерке не получится заполучить мою власть, мое положение. Они останутся ни с чем. Можно ли назвать это победой? В обстоятельствах, в которых я оказался, скорее да. Но наверняка этим все не кончится. Раз она богиня, причем сильная, и она подготовила такой план, то наверняка она не остановится. Они будут меня искать. Искать среди миров, в которые я мог переместиться. Все это можно просчитать, но такие поиски займут время. Значит, у меня есть шансы. Остается только узнать, где я окажусь и в каком состоянии. Пока что я был лишь частью той тьмы, которая окружала меня и одновременно с этим куда-то несла. Этот поток, подхвативший меня, ощущался очень явно, и пока что это было единственное чувство. Через несколько мгновений тьма начала расступаться. Я начал слышать какие-то звуки, очень отдаленные, приглушенные. Разобрать их не получалось, но этого хватало, чтобы понимать, что мое последнее заклинание сработало. Мое сознание куда-то приближалось, и судя по тому, что звуки начинали усиливаться, совсем скоро станет ясно, где я окажусь. Ко мне начали возвращаться и прочие чувства. Я не видел своего нового тела, но уже начал ощущать дуновение ветра, которое прикоснулось к коже. Непривычным было то, что во мне появились чувства, которые обычно не испытывает божество, если, конечно, не находится в чужом теле. Я ощутил голод. Пустой желудок предательски скрутило, и резкое, Колющая боль пронзала живот, точнее ту область, где он должен быть. Самого живота я еще не видел. Помимо этого, резкая боль пронзила голову, в области левого виска. Также жгучие очаги боли пульсации отдавали в районе ребер, с двух сторон. Я уже начал по-настоящему переживать о том, куда я переместился. Тело, к которому я явно приближался, пока что походило на сплошной очаг проблем. Шум, который я слышал до этого, стал более отчетливым. Теперь я точно мог сказать, что это были голоса, несколько голосов. Прошло еще совсем немного времени, и я начал слышать первые фразы. «С него больше взять нечего», — хриплый, басистый голос. Казалось, что он раздался прямо перед моим лицом, но я пока ничего не видел, только темноту, которая медленно расступалась передо мной. «Тогда заканчивай, только забери его бумаги». Это был второй голос. Он раздался где-то подальше от меня, но услышал я его громко и отчетливо. Я был совсем близко. «Ладно», — коротко ответил первый голос. Меня словно втолкнули в какое-то неясное для меня пространство. Грудь наполнилась теплым воздухом. В нос ударил зловонный запах отходов. По коже пробежали мурашки, тело вздрогнуло. В этот раз я ощущал все намного ярче. Боль также стала сильнее, теперь она была нарастающей, сковывающей. Я открыл глаза. Глава 2. Я сидел в узком переулке, прислонившись спиной к каменной стене. Рядом разлилась какая-то зловонная жижа, видимо, кто-то выплеснул сюда ведро помоев. Не самое лучшее зрелище, которое можно увидеть, оказавшись в новом теле. Перед собой я увидел человека, который стоял ко мне боком и взглядом что-то искал на земле. Я попытался пошевелиться, но тело отозвалось резкой болью, которая прокатилась от головы и до нижней части туловища. Боль была сковывающей, непривычной. Такие ощущения для меня были редкостью. Человек, стоявший передо мной, наклонился к земле. Я увидел, что он подобрал небольшой, неровный булыжник и пару раз подкинул его вверх. «Слышь, заканчивая уже», второй голос привлек мое внимание. Еще один человек стоял ко мне спиной. Своей фигурой он загородил выход из переулка. Где-то вдалеке послышался металлический скрежет и несколько приглушенных голосов. Люди были рядом, и эти двое явно торопились, чтобы не оказаться обнаруженными. «Да он уже готов», — громко ответил первый и обернулся ко мне. Он встретился со мной взглядом и замер. Жаль, но времени на оценку обстановки у меня не оставалось. Нужно было действовать. Я собрал все силы, которые были в этом теле, и врезал ногой прямо в колено человека, который замер с камнем в руке. Он вскрикнул, колено хрустнуло и выгнулось в сторону. Запрыгав на одной ноге, он выронил камень и завалился назад, ударившись затылком о противоположную стену. «Что за хрень?» — рявкнул второй и обернулся. Какое-то мгновение он переводил взгляд то на меня, то на своего друга, который теперь лежал на земле, раскинув руки. Выпавший из руки камень оказался в пределах моей досягаемости. Несмотря на острую боль в районе ребер, я быстро потянулся к нему. «Ах ты!» — выкрикнул второй, побежав в мою сторону. Но я оказался быстрее. Булыжник полетел прямо ему в лицо и удачно встретился со лбом. Ноги мужика подкосились, и он завалился на бок. На лбу открылась рана, в виде тонкой полосы, из которой небольшой струйкой потекла кровь. «Вот это приветствие нового мира», — проговорил я, поднимаясь на ноги. Для этого пришлось опираться рукой на стену. Я осмотрелся. Эти двое продолжали лежать неподвижно, поэтому пока опасности не представляли. Но отсюда точно нужно было уходить. Я посмотрел в сторону выхода, который один из них загораживал собой. Вроде бы других людей видно не было, поэтому я рискнул и вышел из зловонного переулка. В глаза ударил яркий свет. Я оказался на достаточно широкой улице, и тень от домов от жаркого солнца здесь не спасала. Солнце – интересное слово, и я прекрасно знаю, что оно означает. В моей прошлой жизни для таких явлений было другое название. Этот эффект адаптации я также хорошо знал, все-таки перемещение не было для меня чем-то новым. Мое сознание как бы переплетается с тем, что знал хозяин этого тела до этого. Само собой, большая часть уже утеряна, но какие-то общие, закрепленные годами жизни понятия, знания и явления, будут казаться мне уже знакомыми. Это очень удобно, когда оказываешься в полностью незнакомом тебе мире, как этот. Я спешно удалялся от переулка, придерживая рукой свой правый бок. Ребра ныли сильнее всего, нужно будет осмотреть свою рану. Сохрани я все свои силы, то исправил бы это недоразумение за пару секунд. Но когда я об этом подумал, сконцентрировался и попытался воспроизвести, то понял, что мое положение хуже, чем я думал. Сейчас мне оказалась недоступна даже элементарная магия излечения. Значит, о более сложных, разрушительных заклинаниях можно попросту забыть. Но сейчас у меня попросту не было времени проверить, какие силы есть у этого тела, если они вообще есть, и какие силы остались от прошлого меня. Нужно наметить какой-то план и решить, что делать дальше. Тем не менее, я попросту не успел это сделать. Мои размышления были грубо прерваны двумя людьми, вышедшими из очередного переулка и перегородив мне дорогу. Наверное, стоило обратить внимание, что эта улица пустует. И это наверняка было неспроста. И кто это тут у нас такой нарисовался? Один из перегородивших мне дорогу вышел вперед и сложил руки на груди. Одет он был в поношенного вида куртку, грязную рубаху и протертые на коленях штаны. Второй выглядел не лучше, только на его одежде было побольше грязи. Он начинал обходить меня со стороны. Я не ответил на его вопрос. Вместо этого я начинал обдумывать, как избежать этой стычки. Еще несколько минут назад я бы не оставил от них и следа. Просто стер бы их мощной волной энергии, которая расщепляет любую преграду на такие частицы, что их попросту не видно. Но сейчас этой силы у меня не было. Значит, надо брать чем-то другим. Я задал вопрос. «Ты, нахрен, кто такой?» Он сделал шаг вперед, как бы подтверждая серьезность своих намерений. Я увидел, как на его лысой голове, в районе лба, выступила пара темно-синих вен. Он явно злился или нервничал. Ответа у меня не нашлось, да и отвечать я особо не хотел. Вместо этого я следил за вторым, который медленно обходил меня со стороны. В его руке я увидел кончик лезвия, который он старательно прикрывал запястьем и ладонью. Ситуация становилась не самой приятной. Умереть сейчас означало умереть навсегда. Силы для переноса в еще одно тело у меня точно не будет. Спокойно, я наконец-то решил ответить. Возможно, ситуацию удастся решить с помощью разговора. Хотя я на это особо не рассчитывал. Но продолжить мне не дали. «Сам успокаивайся», — рявкнул лысый и сделал шаг мне навстречу. «Что ты забыл в нашем районе?» «В их районе? Да я понятия не имею, кто вы такие. И жаль, что мое нынешнее тело ничего мне в этом плане не подсказывает». В мыслях крутятся десятки обрывочных фраз, значений и понятий, но ничего подходящего под ситуацию найти не получается. «Ты из синих», — подал голос второй, который занял позицию сбоку. «Я сделал шаг назад, чтобы не терять его из виду и не давать ему окружить меня». «Какие синие?» — спросил я, смотря лысому прямо в глаза. Он явно был главный из этих двоих. «Слышь, тупоголовый, ты думаешь, что на дурачков попал?» Куча ранее незнакомых мне слов преобразовывались словно на лету. Я знал значение каждого из них, и то, с какой интонацией он это произнес, говорило только об одном. Я попал, он сделал еще один шаг навстречу мне, и его рот растянулся в широкой ухмылке. Я успел заметить, что у него не хватает парочки зубов. «Бежать некуда», — медленно проговорил он, и его взгляд уставился куда-то мне за спину. Я уже собирался быстро обернуться, когда холодное лезвие коснулось моей шеи. «Не рыпайся», — сказал кто-то, наклонившись к моему уху. Мое лицо обдало зловонным дыханием. Я увидел только мощную кисть, которая сжимала рукоятку ржавого ножа. Еще одним удивительным открытием стало то, что кожа этой руки была болотно-зеленого цвета. «Орк», еще одно слово всплыло в голове, и я уже точно знал, кто пристроил лезвие своего ржавого ножа к моей глотке. «Не рыпаюсь», — ответил я и поднял обе руки кверху. Этот жест также был новым для меня, в этих обстоятельствах. Но я уже совершенно точно понимал, для чего он мне сейчас нужен. Так, начал лысый, который подошел еще ближе. У меня было время, чтобы хоть как-то изучить его. Я сосредоточился. Никакой магической энергии от него или его друзей не исходило. Значит, магией не владеют, уже хорошо. Свяжи ему руки, продолжил лысый и кивнул в сторону второго, который до этого пытался обойти меня сбоку. Он кивнул, вернул свой нож, который прятал в руке, в чехол на кожаном ремне и достал из кармана длинный моток веревки. «Руки за спину», — прорычал басистый голос позади меня. Лезвие немного сильнее уперлось мне в горло, отчего кожа под ним заметно натянулась, грозя лопнуть в месте прикосновения. На данном этапе сопротивляться было почти бессмысленно. Лезвие слишком плотно было прижато к горлу, не выскочишь. Тело явно ослабло. Очевидно, что прямо перед тем, как оказаться в нем, прошлый владелец получил несколько серьезных ударов. Поэтому я медленно опустил руки и завел их за спину, как и велели. Но время я просто так не терял. Анализировал обстановку, пока на моих запястьях, обжигая кожу, стягивалась веревка. Их трое, вооружены слабо. Хотя нужно понять, какое вооружение здесь вообще в ходу. Сейчас я в очень плохом положении, но связанные руки, это далеко не приговор. Нужно только понять, какой момент использовать, чтобы избавиться от этих троих. Куда его? Прорычал за моей спиной орк. Когда мои руки были связаны, он наконец убрал нож. «Давай в логово», — быстро ответил лысый и осмотрелся. Я сделал так же. Больше людей на этой улице видно не было. Орк положил свою руку мне на плечо, крепко его сжав. «Шагай вперед», — тихо сказал он, вновь обдав мое лицо своим зловонным дыханием. «Сейчас сопротивляться смысла не было, нужно понять, куда меня отведут». Поэтому я размеренно пошагал вперед, попутно осматриваясь. Улица была заставлена небольшими каменными домами, в основном двухэтажными. Все они выглядели ветхо, с потрескавшимися стенами, проваленными крышами. Было очевидно, что этот район не очень обитаем, скорее даже полностью заброшен, если не считать этих троих, ведущих меня куда-то, и тех двух в переулке. Как-то многовато приключений на первые минуты моего пребывания здесь. Чую, меня ждет насыщенный день. Меня завели в очередной переулок. Здесь он оказался немного просторнее, чем тот, в котором я появился изначально. Мы прошли немного вперед и остановились у деревянной двери, которая расположилась прямо в боковой стене очередного строения. Лысый открыл ее, еще раз осмотрел переулок и исчез внутри. Меня завели следом. Внутри оказалась каменная лестница, которая вела вниз. Из-за полной темноты я несколько раз чуть не покатился вниз, но орк, придерживающий меня за плечо, каждый раз помогал мне не рухнуть в темноту. Спуск занял не больше минуты. На стене зажегся свет. Это главарь, лысый, зажег настенную лампу. Маленький огонек колыхался в прозрачной клетке из стекла. Света было мало, но вполне хватало, чтобы осмотреться. В подвальном помещении было несколько комнат, закрытых решетчатыми дверьми. Что-то вроде тюремных камер. По центру помещения, в которое мы спустились, расположился деревянный стол и пара стульев. «Сажай его», — сказал лысый орк, тут же выполнил команду, толкнув меня вперед. Мне лишнее приглашение не требовалось, тем более что тело все еще болело, посидеть на стуле для меня смотрелось вполне хорошим вариантом. Когда меня усадили на скрипучий стул, то мне удалось снова осмотреться. Несколько камер, закрытых решетчатыми дверьми, пустовали. Я уже начал беспокоиться, что одну из них оставили для меня, и в комнате нас было трое. Еще один, который прятал нож в руке и обходил меня со стороны, видимо, остался у двери или вовсе снаружи. «Итак», — вновь заговорил лысый, усаживая напротив меня, — «кто ты, и что ты тут забыл?» Орк, в это время, обошел меня сбоку и встал у стены. Я, наконец-то, смог его рассмотреть. Высокий, под 2 метра ростом, зеленая кожа обтягивала бугристые мышцы, которые пронизывали толстые вены. Из широкой пасти торчали 2 желтоватых клыка, выпирающие в разные стороны. На голове свисали несколько прядей сальный волос, которые опускались на плечи. Он больше всего волновал меня, если придется выбираться отсюда с помощью грубой физической силы. Я задал вопрос, выкрикнул лысый, подаваясь вперед. Он явно начинал закипать от злости, но ответа у меня и вправду не было. Значит, нужно было уходить от таких вопросов. «Я случайно сюда попал», — тихо ответил я. Голос звучал ровно, к нему мне еще предстояло привыкнуть. Заблудился, впервые в городе. Лысый свел брови вместе, отчего по центру лба у него вырезались несколько глубоких морщин. «Обыщи его», — на выдохе сказал он, явно уставший от того, что со мной приходится возиться. Орк поспешил выполнить команду. Он подошел ко мне и грубо начал шариться по моим карманам. Только сейчас я вообще осмотрел то, во что я был одет. Темно-коричневая распахнутая куртка с крупными серебряными пуговицами. Под ней белая рубаха. На ногах простенькие черные штаны, опоясанные кожаным ремнем и испачканные в грязи туфли. Как бедняк я точно не выглядел. Уже неплохое для меня открытие. Хотя кто знает, может, одежда была украдена. Тем временем орк выудил из кармана верхней одежды пару листов бумаги и небольшой кожаный мешочек с металлической застежкой сверху, который при попадании на стол издал звон. Улыбка поползла по лицу лысого, его взгляд тут же устремился к кошелю. «Так, так, так», — медленно проговорил он и потянулся к содержимому, которое расположилось на столе. Орк закончил осмотр и, довольно фыркнув, вернулся к стене. В первую очередь, само собой, Лысый взял кошелек и ловко распахнул металлическую застежку. Содержимое тут же посыпалось наружу. Вот это улов. Он принялся отодвигать пальцем одну монету от другой, ведя подсчет. 8 золотых рублей и 2 серебряных. Закончил он и сложил монеты назад в кошелек, который, видимо, ему также приглянулся. Он еще пару раз сжал его в руке и, наконец, отодвинул в сторону. 8 золотых рублей и 2 серебряных. Об этих деньгах я ранее не слышал, хотя уже понимал, что сейчас знаю о них все. Знаю даже, что один золотой равен 10 серебряным. Знания сами всплыли в голове. И что тут у нас дальше? Продолжал главарь этой небольшой шайки, взяв свернутый в несколько частей лист бумаги. Его маленькие глаза бегло бегали из стороны в сторону, видимо, считывая текст. «Что там?» – подал голос орк, которого явно разрывало от любопытства. Очень уж долго его главарь читал один листок. Наконец Лысый отложил его в сторону и поднял взгляд на меня. «У нас тут птичка. Да не простая, а золотая», – сквозь улыбку проговорил он, оскалив все свои зубы. «Что?» – вопросительно протянул орк и подошел к столу. Лысый вручил ему бумагу, а сам принялся за второй лист, который теперь одиноко лежал на столе. Он также развернул его и принялся за чтение, которое продлилось немного меньше, чем чтение предыдущего листа. И все это время я сидел в полном непонимании того, что происходит. А во, коротко подытожил орк, когда отложил первый лист в сторону. Мне удалось заметить только небольшую, темно-красную печать в самом конце листа. «Ну что, знатный ты наш человек?» Лысый обратился ко мне. «Знатный, это еще с чего?» Но очевидно, что все было в тех самых бумагах. Что же, видимо, я далеко не бедняк. Мы поступил следующим образом. Он на мгновение запнулся, взял первый лист и пробежался взглядом по первым строчкам. «Уважаемый Илья Федорович Державин, не соизволите ли вы сообщить мне?» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Какого хрена ты тут забыл?» Последние слова он будто выплюнул из себя, с величайшим презрением. «Что же, я хотя бы узнал, кто я такой, если, конечно, документы принадлежали действительно мне, новому мне, Илья Державин. К этому еще нужно будет привыкнуть. Теперь надо вернуться к ситуации, в которой я оказался, и понять, как мне отсюда выбраться». Но мои размышления были грубо прерваны. Где-то за моей спиной послышался металлический лязг, будто кто-то провернул ключ в увесистом замке. За этим звуком раздался протяжный скрип. Кто-то открыл входную дверь. «Что там?» – раздраженно выкрикнул Лысый, но ответ не последовал. А я каким-то шестым чувством ощутил, что находящиеся в этой комнате попали. И попали по полной. Глава 3. По ступеням, за моей спиной, послышали медленные и увесистые шаги. Они перебивали друг друга, что делало очевидным тот факт, что спускается как минимум два человека. Лысого явно беспокоил тот факт, что его напарник, оставшийся охранять вход, ничего не ответил. Я заметил, как его широкий лоб покрылся мелкой испариной. «Прячь это все», — тихо сказал он, указав на документы и мой кошелек. Обращался он к орку, который обеспокоенно начал осматривать себя и помещение. «Куда?» — как-то тупо и протяжно просил он, чем начал раздражать даже меня. «Быстрее, тупица», — сквозь зубы прорычал Лысый, поднимаясь со стула. Я увидел, как в его руке оказался нож. Выглядел он гораздо лучше того, который до этого прислоняли к моей шее. Орк не нашел лучше варианта, чем схватить все то, что лежало на столе, и спешно запихнуть в карман моей куртки. Лысый хотел было что-то сказать, но за моей спиной раздался голос. «У вас тут такая интересная сходка, а нас не пригласили». Шаги замерли совсем близко ко мне. Видимо, шедшие сюда уже оказались в помещении. Я развернулся на стуле, чтобы осмотреть пришедших сюда. В помещении стояли три человека. Лица каждого из них были скрыты капюшонами и синими тканевыми масками, натянутыми до носа. Я видел только глаза, которые блестели в слабом свете фонаря. «Ваш человек зашел на нашу территорию», — сказал Лысый, но храбрости в его голосе явно поубавилось. Наш человек, стоящий посередине, сделал шаг вперед и уставился на меня. «Кто это такой?» Это ввело Лысого и орка в ступор еще сильнее. Они оба стояли за столом и не знали, что ответить. Видимо, ситуация заходила в тупик. Я воспользовался паузой, чтобы проверить ауры вошедших сюда. И к моему удивлению, тот, который стоял по центру и вел этот диалог, обладал силой. Не сказать, что она была какой-то мощной. Сгусток магической энергии едва светился в районе груди. От него исходили слабые, бледно-голубые лучи, которые видел только я. но это уже что-то. Осталось понять, как мне этим воспользоваться. Так он не из ваших. Голос Лысого стал совсем тихим, от храбрости и дерзости не осталось и следа. Я услышал, как человек в синей маске усмехнулся. Это был достаточно красноречивый ответ, но через несколько секунд он вновь заговорил. Его я не знаю, зато знаю, что кто-то избил двух моих парней, буквально в соседнем переулке. Его глаза стрельнули в сторону орка, что можно было назвать указанием на потенциального виновника. Орк даже слегка отшатнулся, будто его кто-то ударил. Его челюсть слегка приоткрылась, еще сильнее обнажая клыки. «Это наша территория», – парировал Лысый, сделав шаг вперед, явно набравшись смелости. «Мне нравилось, что я был, по сути, обычным зрителем. На данный момент все это давало мне найти возможности для побега. Оставалось только найти, как воспользоваться этой ситуацией. Нейтралитет – залог нашего существования. Если два моих парня зашли на вашу территорию, то этот вопрос нужно обсуждать, но не принимать таких мер. Иначе какой это нейтралитет?» Он сделал еще шаг вперед и положил увесистую ладонь мне на плечо, крепко его сжав. Это и был мой шанс. Я тут же направил свою энергию, которой было явно меньше привычного. Его аура на мгновение вспыхнула, отреагировав на мое воздействие. Но он этого никак не почувствовал. В это мгновение я осознал, какая способность осталась со мной из того многочисленного ряда сил, которые раньше были мне доступны. Я взял частичку его магической ауры, хотя вернее будет сказать, своровал. Эффект будет временный. И если я правильно понимаю свое новое тело и тот запас сил, который мне сейчас доступен, время это очень ограничено. Поэтому нужно действовать быстро. Если мои парни совершили ошибку, то я готов это исправить, вновь заговорил Лысый. К этому моменту испарина на его голове превратилась в крупные капли пота, которые медленно сползали по его лицу. «Забирайте трофей», он указал на меня пальцем. «Трофей», человек в маске еще сильнее сжал мое плечо. К этому моменту частица его силы уже была моей, и я считывал ее эффект. Огонь. Это была сила огня. Ничего выдающегося, но в данный момент очень полезно. Да, это Державин. Моя новая фамилия все еще была чужой, поэтому я не сразу среагировал на ее упоминание. Все мое внимание было приковано к силе, которую я своровал у человека в маске. Плохо было то, что он сам ее не лишился, разве что чуть-чуть она была ослаблена. И то на время, поэтому пора было действовать. Державин, знатный род, можно просить выкуп. К разговору подключился второй в маске, который все еще стоял у лестницы. «Не получится», — ответил тот, кто сжимал мое плечо. Державин остался последним. Информация была, несомненно, полезной, но ждать больше я не мог. Пламя вспыхнуло в моих ладонях, тут же пожирая веревку, которая сковывала мои запястья. Я ощутил жар на коже и боль от ожога, но это была небольшая жертва, в обмен на возможность выбраться отсюда. Рука исчезла с моего плеча, человек отшатнулся. К этому моменту я уже освободился от веревок, окончательно разорвав их резким движением рук. Эффект неожиданности не мог длиться вечно, поэтому мне нужно было действовать. Я вскочил на ноги и ударил ногой по столу. Он резко отлетел в сторону, врезаясь в лысого орка. Зеленый лишь немного отшатнулся, а вот человек повалился на землю. Трое в синих масках уже начали закрывать от меня единственный путь отсюда, но сила еще оставалась во мне, хотя я чувствовал, как она постепенно улетучивается. Времени оставалось совсем немного. Я выставил руку вперед и выпустил мощный поток пламени, который быстро распространился в пространстве, сплошной стеной поднимаясь от пола до потолка. Хватило его буквально на долю секунды, но этого вполне хватило. В попытке спастись, трое в синих масках на лицах повалились на землю. Это дало мне нужное пространство и выиграло немного времени. Я рванул вперед, переступая сразу через несколько ступенек, устремляясь наверх. К этому моменту действие украденной силы уже закончилось. Я понимал, что другого шанса может и не быть, поэтому бежал не останавливаясь. Дверь была все ближе. За спиной раздались голоса, послышался рев, который, видимо, издал орк. Судя по всему, Лысый и его зеленый подручный решили воспользоваться моментом замешательства, чтобы избежать конфликта. Или, наоборот, синие маски подумали, что это все часть плана их противников. Западня. В любом случае, внизу разыгрался конфликт, который оказался мне на руку. Я добежал до двери и тут же распахнул ее, выскочив на улицу. Я помнил о том, что тут оставался третий, прятавший кинжал в руке. Также синие маски могли оставить своего человека, но в переулке никого не оказалось, кроме того самого мужика, который валялся у стены. Видимо, его вырубили, прежде чем зайти сюда. Был соблазн его обыскать, найти что-то полезное, но время на побег спешно улетучивалось, так что задерживаться я не стал. Побежал к выходу из переулка. Боль в теле, от полученных ранее ударов, полностью заглушалась адреналином и небольшим притоком магической силы, которая так или иначе положительно сказывалась на мой организм. Но я знал, что этот эффект временный, поэтому продолжал бежать, пока была такая возможность. Улица оставалась пустой, вокруг царила атмосфера разрухи. Я явно попал в район какого-то города, куда обычным людям лучше не заходить. От этого еще интереснее, почему я оказался здесь. Не самое популярное место для знатного человека, но со всем этим я разберусь немного позже. Сейчас нужно уйти подальше от этого места, а лучше даже выбраться из этого района. Я точно не знал, что этот город из себя представляет, но было ощущение, что некоторые места были для меня знакомыми. Видимо, сознание дает какие-то подсказки, но уловить их не получается. Я остановился перед входом в очередной переулок и обернулся. Преследования не было, видимо, схватка в подвале захлестнула все их внимание и обо мне, по крайней мере на время, забыл. Переулок, возле которого я остановился, оказался сквозным. В его конце я видел параллельную улицу, которая и привлекла мое внимание. Я отчетливо услышал приглушенные голоса и цокот копыт по вымощенной из камня дорожке. Все это не было гарантией, что я не попаду в очередную западню, но рискнуть я все же решился. Правда, на риск пошел аккуратно. По переулку я двигался медленно, всматриваясь вперед, пытаясь разглядеть людей или еще какие-то детали, которые дали бы мне понимание того, где я оказался. Когда до выхода из переулка оставалось не больше 5 метров, по дороге пронесся всадник на черной лошади. Следом прошла парочка, парень и девушка. Они держались за руку и смеялись. Видимо, мои предположения оказались верны, этот район явнее и безопаснее. Я поправил одежду, отряхнулся и вышел из переулка. Отличий от параллельной улицы было много. Ветхих и явно заброшенных домов я не увидел, хотя по своей структуре они были точно такими же, как на соседней улице. Невысокие, без излишеств снаружи, но людей здесь было заметно больше. Минимум с десяток человек шли в разные стороны, занимая собой узкие тротуары. Я осмотрел улицу. Кроме домов ничего заметно не было. Я уже собирался выбрать направление наугад, когда рядом со мной раздался голос. «Вам помощь!» Я обернулся. Говорящий был высокого роста, широкоплечий. На лице не было никаких эмоций. В уголках рта, глаз и на лбу виднелись неглубокие морщины. Человек был явно постарше меня, но больше всего в его внешнем виде мое внимание привлекла одежда. Точнее сказать, это была форма. Темно-синий кафтан, такого же цвета, широкие штаны. На груди, слева, висел увесистый знак золотого цвета. По форме он напоминал щит. Я бегло прочитал то, что было на нем написано. «Сила имперской милиции». Надпись расположилась прямо по центру щита. Термин был мне незнаком, но тут же о нем всплыла информация. Я понял, что это силы правопорядка. Удачная ситуация, которой нужно воспользоваться. Да, дело в том, что я немного заблудился. Он прошелся по мне безэмоциональным взглядом, пройдясь им от головы до ног. Видимо, мой внешний вид немного убедил его, так как мышцы лица у него слегка расслабились. Я тоже не стоял без дела и проверил его ауру. Магических сил у него не было, зато заметил увесистую деревянную дубинку на поясе, которая висела немного позади, как бы скрываясь за спиной. «Покажите документ». «Какой?» – спросил я и сразу же пожалел, очевидно, что я должен знать, что он спрашивает. Он тут же нахмурился и сделал полшага вперед, подойдя ближе. Его густые брови сдвинулись к центру, где образовалась небольшая складка кожи. Глаза внимательно уставились на меня. «Прошу прощения, выдался тяжелый день». Я тут же постарался исправить положение и засунул руку в карман, туда, где орк оставил все бумаги, с которыми я сам еще не успел ознакомиться. Его лицо от этого не изменилось, сохраняя очевидное напряжение. Я вытащил 2 бумаги, оставив только кошелек. Проблема была в том, что с бумагами я не ознакомился, что явно стоило бы сделать, но сейчас уже поздно, поэтому я попросту протянул обе ему. Он нахмурился еще сильнее, ситуация становилась для меня не самой благоприятной, но оба листа он взял и принялся изучать их содержимое. Какое-то время он молчал, а я раздумывал над вариантами. Если сейчас выявится какая-то проблема, стоит ли пытаться решить ее деньгами, которые у меня с собой, или это только усугубит ситуацию? Он посмотрел первую бумагу, перевел взгляд на меня. «Как вас зовут?» В его голосе появились строгие нотки. Очевидно, что это была проверка. Не назови лысый мое имя в том подвале, сейчас случился бы полный провал. «Державин. Илья Федорович Державин», без запинок ответил я. Он секунду смотрел мне в глаза, а потом вернулся к бумагам, раскрыв второй лист. Читал его он недолго, а потом снова посмотрел на меня. «Ваш паспорт?» Очевидно, что бумаг у меня с собой больше не было, поэтому настал момент, когда нужно соврать. «Забыл, прошу прощения». Я старался выглядеть максимально убедительно. Слово «паспорт» также было для меня уже знакомым. Перед глазами даже появился этот небольшой документ, ясно давая мне представление, о чем идет речь. Милиционер какое-то время смотрел на меня, явно сомневаясь. Потом еще раз пробежался глазами по второму листу, свернул его в несколько частей, но возвращать не торопился. «Вы сказали, что заблудились». «Да, все так, я в этой части города еще не был. Куда хотите попасть, я подскажу». Вопрос был хороший, и ответа на него нужно было выдумать прямо сейчас. «Хочу выпить и найти место, где могу остановиться». Не самый надежный вариант, возможно даже глупый, но все-таки довольно обычный, что мне и было нужно. Вроде бы милиционера он не смутил. «Ну и район вы выбрали для этого», он усмехнулся. «Пройдите вот туда», он указал рукой мне за спину. «На первом перекрестке направо, там ближайшая таверна. Там же есть места для ночевки, но не гарантирую, что они будут свободны. Место достаточно популярное. Правда, не уверен, что оно отвечает вашему статусу, Илья Федорович. Я уже начинал привыкать к этому имени. Мне подойдет, спасибо. И держались бы вы подальше от той улицы», он указал рукой на переулок, из которого я и вышел. «А что там?» Он усмехнулся и окончательно расслабился. «Понимаю, люди вашего круга общения вряд ли обращают внимание на такие места, но там, Илья Федорович, опасно, очень опасно. По последним подсчетам нашего руководства, за тот район ведут войну 4 крупные группы не самых честных людей, банды, группировки». Эти слова сами залезли в голову. Так вот что это было, очередная бандитская разборка, в которую я случайно угодил. Оставался вопрос, что Илья Державин делал здесь, когда я оказался в его теле. На этот вопрос явно стоит найти ответ. «Спасибо вам большое, буду знать», со всей учтивостью ответил я и улыбнулся. Я старался всем видом не показывать того, что совсем недавно поучаствовал в потасовке и получил несколько очень неприятных ударов по ребрам. Милиционер кивнул и протянул мне бумаги, которые я тут же убрал в карман. «Мне нужно возвращаться к патрулированию. Точно дорогу найдете?» Я посмотрел назад, куда до этого указывал сотрудник правопорядка. Перекресток виднелся в полусотни метрах, улица практически опустела. «Вряд ли я заблужусь». «Да, точно найду. Еще раз спасибо. Служу императору». Он вытянулся и слегка задрал подбородок. Я уже собирался уходить, когда он вновь заговорил. «И да, Илья Федорович», его взгляд вдруг стал каким-то понимающим, словно он снял с себя маску, которую надевал, заступая на дежурство. Его глаза вновь скользнули по карману, в который я убрал документы. «Соболезную вашей утрате». Его лицо вновь приобрело прежнюю серьезность, и он ушел в противоположном направлении, не дав мне ответить. И это к лучшему, ведь я не понимал, о чем это он. Но взгляд дал мне нужную подсказку. Я вновь залез в карман и достал бумаги. Пора прекратить носить с собой эти загадочные листы и уже разобраться наконец-то, что там написано и почему они вызывают такой интерес. Откровенно говоря, если до этого мне было практически все равно, то этот разговор, а особенно последние слова, убедили меня в том, что содержимое бумаг может быть крайне важным. Я раскрыл первый лист и принялся читать. Глава 4. На слегка пожелтевшей и помятой бумаге расположились всего несколько строчек. Почерк был размашистым, написано от руки. «Уважаемый Державин Илья Федорович, выражаем вам глубочайшие соболезнования. Вынуждены сообщить, что вам необходимо вступить в наследство в связи со смертью вашего отца. Так как вы остались единственным представителем рода Державиных, то процедура будет изменена. Вам требуется лично явиться в главное отделение имперской канцелярии. С уважением, Якимов Александр». старший представитель имперской канцелярии. Я прошелся по тексту еще раз. Внизу страницы стояла темно-красная печать. Вот это новости. Вот о чем шла речь. Я последний. Последний из, судя по всему, некогда влиятельного и известного рода. Жаль, что практически все мои силы оказались утеряны. Сейчас бы по щелчку пальца узнал все об этом мире и о Державиных. Но теперь придется все делать с большим усилием и потратить кучу времени. Кстати о силах, сказал я про себя и выставил руку ладонью к себе, перед лицом. Выглядел я, наверняка, очень глупо, хотя на улице почти не было людей. Чтение ауры – это способность, которую вполне себе можно применить и на себя. Опять же, раньше я мог узнать все о своем теле за долю секунды, мне стоило только об этом подумать. Но благодаря схватке в подвале я по полной ощутил, что лишился практически всего. Я сконцентрировался на руке, через некоторое мгновение я увидел ауру, слабую, едва заметную, но все же ауру. К моему счастью я, как божество, знал точно, как устроены магические силы, и знал, что слаб я только временно. Вопрос в том, насколько быстро я найду способ стать сильнее. Сейчас, с помощью собственной ауры, я мог увидеть и понять, что же из сил осталось мне доступно. И тут меня постигло полное разочарование. Вместо полного набора, включающего в себя с полсотни различных умений, заклинаний и усиленных навыков, у меня осталась только одна способность, та самая, позволяющая позаимствовать чью-то силу, не густо, совсем. С другой стороны, навык не самый бесполезный, вернее будет сказать, что он один из моих любимых. Правда, сейчас он ослаблен, и нынешнее тело, в текущем состоянии, просто не позволит мне взять сильную магическую способность, но можно начинать и с малого. Значит, все не так уж и плохо. Я опустил руку, аура пропала. Осталась еще одна бумага, которую нужно проверить, и можно будет двигаться к таверне. Я вытащил листок, прошлый вернул в карман. Почерк, в этот раз, разительно отличался, как и состояние самого листа. Он был слегка надорван снизу, помятый левый верхний угол испачкан в чернилах. Секрет подвала под сколотым кирпичом. Забери его, если все пойдет не так. Внизу расположилась краткая подпись. Отец. Откровенно говоря, бумаги ответов мне не дали, только предположение. Становилось ясно, что отец Ильи Державина, которым теперь являюсь я, умер. Если он был главой знатного, пускай и немногочисленного рода, то у него должна быть усадьба. На крайний случай, простенький домик. И что-то мне подсказывает, что именно об этом месте и идет речь. Подвал должен быть там. Хочется ли мне туда идти, я еще не решил. Делать следующий шаг я точно намерен только после того, как хорошенько отдохну. Побег из подвала, использование огня и полученные удары отнимали силы. После нечестной дуэли прошло не больше часа, может двух, а я уже вымотан. Нужно привести мысли и тело в норму. Я вернул вторую бумагу в карман и пошел в сторону перекрестка. Тот фактор, что вопрос оставалось больше, чем ответов, начинал понемногу раздражать. Прибавить к этому усталость и ноющую боль в ребрах, которая вернулась сразу же, как я вышел на эту улицу, и мы получаем настоящий коктейль, раздражительность. Но к моей удаче никто по дороге мне и больше не встретился. Я спокойно дошел до перекрестка, повернул в указанном направлении и пошел дальше. Вымощенная камнем дорога была, по большей части, в плачевном состоянии, как и узкие тротуары, стены домов и крыши. Все вокруг говорило о том, что я в бедном районе, крайне бедном, вполне соответствует моему нынешнему положению. Этой мыслью я сам себя немного позабавил. Наконец таверна показалась впереди. Она стояла в тупике улицы, возле какой-то ямы. Выглядело все так, будто тут раньше был дом, который снесли каким-то мощным заклинанием, и после него остался только этот неглубокий котлован. Сама таверна выглядела печально, чем отлично вписывалась в окружающую меня обстановку. Деревянное строение в два этажа занимало неплохую такую площадь, что действительно удивляло. Неужели в таком районе заведение, где выпивка явно дороже магазинной, будет пользоваться спросом? Или я чего-то не знаю? В любом случае, по мере моего приближения, голосов из этой таверны я не слышал. Хотя, нужно учитывать время суток. Рановато, наверное, сказал я вслух, задрав голову к ясному небу. Я почти подошел к этой деревянной постройке, когда в нос мне ударил едкий запах. Теперь я понял, для чего использовался котлован, который расположился прямо позади таверны. В теплом воздухе стоял удушливый запах мочи и еще чего похуже. Очевидно, что из какого бы отверстия местного алкаша не полезла выпивка, бежал он на задний двор, прямо к этой яме. Деваться было некуда, оставалось только надеяться, что внутри пахнет лучше. Я подошел к массивной деревянной двери, схватился за не менее массивную ручку и потянул на себя. Дверь, с протяжным скрипом, открылась. «Недурно», — тихо проговорил я, быстро оглядывая просторное помещение с высоким потолком. У дальней стены расположилась барная стойка во всю длину помещения. Перед ней, на приличном расстоянии друг от друга, стояли круглые столы со стульями возле них. Все было выполнено из темно-коричневого дерева, по виду, само собой, не новое. Но было видно, что за внутренним убранством ухаживают. На полу особо не было грязи, только кое-где, на темных досках, виднелись еще более темные пятна. Видимо, когда-то справляли нужду прямо внутри. Посетителей, ожидаемо, было совсем немного. У дальнего окна, за столом, сидели двое забулдык. Вернее сказать, сидел только один из них. Второй буквально лежал на столе, понемногу пуская слюни из приоткрытого рта и громко похрапывая. Его собутыльник держался куда лучше и продолжал пить, поднося ко рту увесистую кружку. Хотя, судя по его опускающимся векам и раскрасневшемуся лицу, совсем скоро он присоединится к своему другу. В другой стороне зала был еще один посетитель. Вот он вызвал больший интерес. Человек, накинув капюшон на голову, сидел на табуретке и прислонился спиной к стене. Ноги он закинул прямо на столик. В руке он держал трубку, которая размеренно дымилась, наполняя помещение горьковатым запахом. «Приветствую», — проговорил бармен, толстый и низкого роста мужчина, с заметной лысиной, которую он старательно пытался скрыть, зачесывая оставшиеся волосы назад. Получалось не очень убедительно. Его громкий голос отвлек меня от странного гостя в капюшоне, лицо которого я так и не смог рассмотреть. «Приветствую», — коротко ответил я и подошел к стойке. Бар, судя по всему, был самой важной частью заведения, что логично. Поверхность барной стойки блестела, не хватало немного, чтобы я смог рассмотреть там свое отражение. «Желаете выпить?» Отрицать было глупо, этого я желал. Впервые за многие годы я по-настоящему почувствовал голод и жажду.